для оказания помощи ДВР. 28 мая Политбюро ЦК РКПБ решило укрепить комполитсостав Народной революционной армии, послав туда опытных командиров и политработников Красной армии во главе с Блюхером, который был назначен главкомом НРА. Вооруженным силам ДВР выделялись оружие, боеприпасы, обмундирование и так далее. 30 мая ЦК партии принял решение о подчинении Народной революционной армии ДВР Революционному военному совету войск Сибири и поручил последнему усилить всеми мерами помощь ДВР. Павел Петрович хорошо понимал огромное значение этой помощи и высоко оценил ее. В то же время он был глубоко убежден, что для успешного отражения нападения контрреволюционных сил необходимо всемерно повышать боевой потенциал НРА и, в частности, 2-й Амурской армии. Народная революционная армия ДВР не только строилась во всех отношениях по образцу Красной армии. Ее личный состав воспитывался в духе верности делу Великого Октября, беззаветной преданности пролетарским идеалам. Хорошо зная по опыту прошлых лет, сколь велики и ответственны обязанности комиссара, Постышев много внимания уделял воспитанию комиссарского состава. «Помните», — писал он, обращаясь к комиссарам, «на меня и на вас возложена тяжелая и ответственная задача создания мощной, дисциплинированной рабоче-крестьянской армии». Постышев и комполитсостав армии неустанно разъясняли бойцам, что, защищая рубежи ДВР, они охраняют завоевание социалистической революции, мирный труд рабочих и крестьян Советской России, приступивших к строительству нового общества. Чувство гордости за первую в мире страну социализма, безграничной любви к коммунистической партии и Ленину бойцы высказывали на митингах и собраниях, которые проходили под председательством Постышева. Ярким подтверждением этому были также и подарки, которые воины-дальневосточники отправляли любимому вождю. Один из таких подарков Владимиру Ильичу летом 1921 года направили бойцы 2-й Амурской армии. Павел Петрович написал сопроводительное письмо, в котором говорилось: «Уважаемый товарищ Ленин, посылаем вам скромный подарок на память от бойцов 2-й Народной революционной армии из Хабаровска. С коммунистическим приветом, Начпо-Арм-2 Постышев». Залог несокрушимости Народной революционной армии Постышев видел прежде всего в союзе рабочих и крестьян, их готовности бороться до окончательной победы над контрреволюцией. Вот почему, заботясь о боевой выучке народоармейцев, росте политического сознания, укреплении дисциплины, он уделял большое внимание развитию связи ее с рабоче-крестьянскими массами. По распоряжению Постышева, крестьянам, пострадавшим от белогвардейцев, из армейских скудных запасов выделялись хлеб, мануфактура, беднякам передавались негодные к строевой службе лошади. Народоармейцы помогали во время посевных и уборочных кампаний. Бойцы Амурской дивизии только крестьянам Дермидонтовской волости вспахали и засеяли более 160 десятин земли, построили свыше 10 домов и других строений, отремонтировали много плугов, барон и других сельскохозяйственных орудий, заготовили большое количество дров, бревен и тесу для строительства. Постышев пользовался среди рабочих и крестьян громадным авторитетом. Его имя, отмечал позднее Блюхер, служило прямо знаменем на Дальнем Востоке. Он использовал буквально любую минуту, чтобы побывать в гуще трудящихся, побеседовать с ними о самых животрепещущих проблемах и наболевших вопросах, разъяснить политику партии на современном этапе, осветить международное положение. Однажды Павел Петрович вместе со штабными работниками приехал в 8-й Амурский стрелковый полк, дислоцировавшийся в районе станции Инн, для ознакомления с ходом строительства оборонительных сооружений. они разошлись по подразделениям.